начать говорить о воскресении, в эти пасхальные дни, начать с памяти. Вот в Египте строили огромные памятники фараонам. Причем считалось, что тело фараона, которое там законсервировано, оно связано с его духом, и тем самым фараон умерший продолжает оказывать воздействие на свое государство. Но это особый случай. Но как бы мы куда бы ни обращались, где бы мы ни ходили по этим широким временам, мы всюду видим, что люди умеют благоверно относиться к гробницам, где покоятся останки великих людей. Грандиозные мавзолеи, которые строились и в прошлом, и в более близкие времена. Великолепные статуи на могилах наших писателей, художников. Достаточно сказать о гробнице Наполеона, усыпальницы там русских царей. Иногда здесь говорит политика, но чаще всего говорят народные чувства. Ну и, естественно, и в древности, в частности, в Ветхом Завете, все это было. Недаром Господь Иисус говорил, христиане, вообще руководство церковь, что вы строите гробницы пророкам, которых ваши отцы избивали. Глаза Христа в это время могли покоиться на целом ряде мавзолеев, которые окружали Иерусалим, и многие из них сохранились до нашего времени. Такие своеобразные эллинистические мавзолеи. Там были похоронены знаменитые люди. И существовали могилы царей, сейчас царя Давида, могилы пророков. Люди хотели молиться на эти могилы, прославлять память ушедших. И вот, если смотреть на мировые религии, то мы увидим храм, где погребен Конфуций. Огромная часовня, рассеянная по миру, где покоятся мощи воды, раздробленные на части. То есть кругом вот это почитание. Память, он умер, живет его дело, живет его книга, живет там кто-то еще. Из всех людей на земле исключение составляет только Господь Иисус. И казалось бы, если Его любили, и Слово Его было дорогим и святым для учеников, Он погиб трагически. Они должны были это осмыслить в свете Ветхого Завета. И тогда погибало много пророков, которые говорили правду людям в глаза, и в конце концов цари их приговаривали к смертной казни. Ведь он был не первый в это время. И вот ничего этого не произошло. Не произошло. А гроб Господень — это пустое место. Пустое место, потому что свершилось нечто. В Евангелиях говорится о пустом гробе. Поэтому вот эти воины, которые шли за гроб Господень, были воинами антиевангельскими. Ибо когда шли полчища людей, чтобы отвоевать эту пустую гробницу, они забыли слова ангелов Евангелия. Что вы ищете живого среди мертвых? его там нет. Его там нет. Это не та гробница, перед которой мы благоговейно склоняемся, как перед какими-то мощами, останками. Этого нет. Этого нет совсем. Вот это первая тайна, которая делает возникновение христианства особенно загадочным. Потому что пользу учения Христова говорил слишком мало. Он проповедовал мало времени. Он не имел возможности опираться на никакие влиятельные силы того времени. Если мы возьмем любое мировое учение, то всегда что-то человеческое его подкрепляло. В исламе это была военная сила, потому что ислам шел вначале под знаменем борьбы военной, захват территории для правоверных, в конце концов насильственное присоединение. Все это было, в общем, сразу, практически при жизни Магомеда. Вот. Будда опирался на длительную традицию аскетическую, да и сам проповедовал долго, дожив до преклонных лет. Пользовался почтением и уважением среди населения. Как вообще все аскетами странствующие пользуются уважением. Вот он особенный, был чтимый. Конфуций опирался на князей. Вот что касается философов греческих, которые в это время жили, они опирались на интеллектуальную традицию, на силу своего мышления, на аргументированные развернутые доказательства. Они шли во всеоружии культуры и развивавшейся демократии, греческой демократии. Ничего этого мы не находим. Ничего. Как молния, как пронесшийся метеор, и больше ничего нет, сказал он. Мы даже можем сказать, что для окружающего мира христианство не существует, пока Господь проповедует в Галилее. Нету такого, ни слова там такого. Он извещает Царство Божие, оно приходит, то Царство, которое все ждали и все верили в него, в его приход. И новое, как бы, еще тайна рождается, тайна. И родилось оно в смерти и воскресении Христа. То есть в том, что в смерти, если говорить, то, что должно было все это как-то снизить. Потому что люди надеялись на силу, на могущество. И ничего этого не произошло. Ни до последнего момента рассчитывали. И вот рождение церкви, рождение христианства, есть рождение в безнадежности, рождение в отчаянии, рождение в тот момент, когда все человеческие возможности потерпели полное поражение и фиаско. И даже, хотя говорят, что вот история не может говорить о таких вещах, как воскресенье, но совершилась какая-то тайна. Что отделяет Петра, который за два дня до того убежал, от Петра, который через несколько дней после этого открыто свидетельствует о Христе? Что он видел пустой гроб? Это совершенно недостаточно. Может, первые, ученики первые подумали, что тело кто-то убрал оттуда. Ведь Мария Магдалина недаром говорит, что взяли тело Господа, мы не знаем, куда положили. Они же с отчаянием и горем увидели пустой гроб. Оно вовсе не служило для них доказательством этого факта, что гроб пуст, доказательством какого-то таинственного исчезновения. А просто какие-то очередные происки врагов. И все. Так вот, что-то там произошло. Даже мысль безрелигиозная, пытаясь приблизиться к этому событию, он здесь останавливается и говорит, что это тайна, что-то переломилось. Причем некоторые историки пытаются представить дело так, как будто, но очень узкий круг очень любил Христа и вообще им просто почудилось, выражаясь ненаучно. Вот. Ну как бы это называется, галлюцинации, там, да. Бывают такие вещи. Да. Бывают, безусловно. Я знаю случаи, когда умерший после смерти, он являлся. Слышали его голос, видели его сидящим там. Он разговаривал. Но никто же не создал мировую жизнь. Тем более, что иудеи в то время уже верили в смерти Божьей. И мы знаем про свидетельство, что верующий дух может явиться. Если бы он явился, но они бы, конечно, были рады, что он не явился. Но почему причем тут воскресенье? Там есть одна такая деталь интересная в Новом Завете. Когда апостол Петр попал в тюрьму, это было через 14 лет после распятия. Он был чудесно освобожден ночью из тюрьмы. И пошел сразу в дом Яны Марка и стучит в ворота. А служанка, когда вышла, то увидев там Петра, она так изумилась, что вместо того, чтобы открыть его, она побежала обратно в дом, говорит, что это Петр стоит. Они говорят, успокойся, это не Петр, это его ангел. Дух его. Что уже он умер, а дух пришел постучать сюда. Таким образом, они, ученики могли сказать, ну вот он пришел, это его ангел. Если они услышали голос его, мир вам. Привычные слова. Дух его. Что же, понимаете? Даже если бы у них было видение какое-то, реальное, или предвочудившееся, ничего из этого не вытекало. Но умер праведный человек. Но Бог принял его в свое царство. И вот он явился благословить своих последователей и, так сказать, ободрить их. Никакого христианства, никакого воскресения из этого не вытекает. Но именно с этой вестью воскресения апостолы пошли по миру. Значит, вот их поразительный опыт, это был опыт особенный, совершенно особенный. Это был не дух. И он недаром сел с ними есть. Он сказал, вот я буду с вами есть. Посмотрите, потрогайте. Почему он говорил, потрогайте мои руки, мои раны. Они остались как знаки. Чтобы они видели, что это плоть. Но на самом деле это было вовсе не его плоть, так сказать, в прежнем смысле. Когда евангелисты пытаются это описать, они прибегают почти концептуальной символики, то есть символики, которую нельзя воспроизвести нигде. Потому что, вы помните вот то описание, что утро на озере, ученики плывут, и он стоит там на берегу. И ангел стоит, Господь. На самом деле они его не могут, знаете, это другое лицо. И он чувствует, что это Господь. И он их зовет, они садятся вокруг на берегу, есть у костра. И никто не смеет его спросить, он это или не он. Значит, он как бы узнаваем и неузнаваем. И какая-то тайна. И вот этот человек, который с ними сидит на берегу, и они молчат, они не спрашивают. А Петр потом его спрашивает. Да, потом он спрашивает Петра. Он спрашивает, любишь ли ты меня? Человек, которого они в лицо не узнают. Но Иоанн узнает его сердце. Теперь дальше, когда идут в Эммаус двое учеников, к ним пристает человек, идет с ними, все им объясняет. И они настолько вдохновили его речью, что они просят его остаться, и вот они садятся. И они узнают его в последний момент, Тогда он преломляет фет. Потом его нет. Он из Чидора не уходит, как он уходил в одни своей земной жизни. Входил в дверь, стучался, выходил. Вот. Неоднократно евангелисты подчеркивают, что он входил, когда двери были заперты. Таким образом, перед нами нечто совершенно как бы неописуемое. Мария Магдалина не узнала. Да, Мария Магдалина не узнала. Вот. Заметьте еще один парадокс. Таинственный парадокс. Мы даже не можем понять, о чем идет речь. Он говорит, постижите, потрогайте. Фоме он говорит, вложи свои пальцы в мои раны. Он говорит ему, вложи. Но ведь совсем недавно перед этим он говорил Марии Магдалине, не прикасайся. Совершенно какая-то особая форма бытия. Значит, ничего общего с оживлением не произошло. Это первое, что может быть. Оживление было, Лазарь ожил. Просто оттянулся день его смерти. Или сын Наинской вдовы. Оттянулся в реанимации. Это практически реанимация. Божий служит услуг, и все. А все равно помирать приходится. Вот. В некоторых апокрифах там изображается, что гробница отверзлась. И он вышел оттуда, Христос огромным ростом сразу вытянулся там. И ангел там всякие фантастические картины рисуются. Но евангелисты, на самом деле, ничего этого не говорят. И гроб был отвергнут не потому, что Христос оттуда вышел. Раз, давайте думать, раз он проходил через закрытые двери, ему не надо было открывать гробницу. Гробница была открыта для тех, кто находился вне ее. Чтобы люди видели, что она пуста. А для него это было не нужно. Значит, произошла метаморфоза, изменение его бытия. И это был настолько потрясающим опытом, который превосходил и явление призраков с того света, и любые другие факты. Больше того, это распространялось на массу людей. Но мало того, это распространялось как цепная реакция, потому что это действовало на них, а потом действовало на тех. Дух Божий помогал им свидетельствовать, чему и мы свидетели, говорят апостолы. Они, может, не рассказывали про пустой гроб, рассказывали, что они его видели. Таким образом, явление Христа становится силой, создавшей церковь, Евангелие. И до сих пор поддерживающие. Почему поддерживающие? Это мы остановимся. Но самое главное, что такие, значит, иллюзии, галлюцинации, всякие стуки и звуки, которые могут преследовать любого расстроенного человека, с воспаленным воображением, человека болезненного, возбужденного. Это явление повседневное, как в древнем мире, так и в новом. Эти явления пополняют психиатрические лечебницы. Они создают мировых людей. В том все дело, что это явление настолько было мощно, что оно стало буквально на глазах одного поколения фактором мирового значения, который сразу стал вовлекать в себя колоссальные слои общества и культуры, которое произвело на протяжении одного поколения раскол в иудействе, смятение в языческом мире, первые массовые религиозные гонения. В общем, течение, скажем, пока вот были живы апостолы, то есть до войны, войны с Римом, скажем, первые 40 лет существования церкви, уже столько было, что в Риме христиане были настолько заметны прослойкой, что Нерон был способен свалить на них вину за поджог города. И Тацит говорит об огромном множестве христиан, которых он предал публичным казням и так далее. Все это происходило при жизни апостольского поколения. Но вот эта тайна, которая как метеор давишь, которая потом распространяла какие-то сатанические руки, она пока, то, о чем я говорю, это относится к истории, не к прошлому. Да, было создано, пошло, но имеет ли значение это для нас сегодня? Или это только воспоминание о том, как наша церковь возникла? Ну, разумеется, и воспоминания тоже имеют ценность. И оно тоже прекрасно. Когда есть о чем вспомнить, это есть наши корни, история, это драгоценное начало, можно сказать, исторической родины для каждого человека, евангельские события. Вот. Но на самом деле, кроме того, что вот это поразительное тайна, завершившая жизнь Христа на земле неожиданнейшим образом, что она породила христианство, которое существует до сих пор и стоит на этом, здесь есть два аспекта. Во-первых, вот глубоко личный, что это может означать для нас. Вот. И во-вторых, богословство. То есть в том смысле, что это означает для нас всех вместе. Ну вот, вы подумайте, что за 50 лет до Рождества Христова один неизвестный заветный учитель писал книгу «Премудрый Соломон». И он там писал очень, так сказать, замечательно, трогательно о том, как приходит этот прекрасный человек, свидетель Божий, и как гнусные враги истины не могут терпеть его, начинают его топтать, и он гибнет. Но его душа в руках Божьих, он торжествует в великих измерениях. Вот, цитировать не буду, в книге «Премудрости Соломона» вначале вы это найдете. Разве недостаточно было бы сказать то же самое о Христе? Даже если он действительно откровение Божие в мире, вот он пришел, совершил свое дело, он умер и снова возвращается к Отцу. Зачем нужно было именно что-то, произошло что-то такое? Только для того, чтобы возбудить ревность христиан? Очевидно, не только для этого. Ведь не Будда, не Магомед, не воскресали, они были родоначальниками религии. Значит, конечно. Во-первых, начнем, если возьмем библейскую традицию, Моисей, создатель, так сказать, ну и другие пророки, создатели ветхозаветной религии, но гробницы их, правда, в Моисеевой гробнице не было, но это по другим причинам. Мы точно не знаем. Но гробницы других пророков были, никому в голову не приходило, что да уж, так сказать, если на то пошло, были пророки, о которых существовало представление, что они взяты на небо живыми. На небо взяты. Илья пророк. Что вот они не пережили этой смерти, не пережили. А Христос и пережил. Они взяты как иным путем. Зачем же все-таки вот это надо было? В конце концов, вот были еретики, которые во втором и первом веке существовали. Они себе представляли так, что Христос внезапно, он не рождался нигде, ничего. Он внезапно явился в Капернауме на берегу озера в 15-й год правления Тиверия. И потом столь же внезапно был взят на небо. А на кресте умерло тело его, так сказать, просто не имеющее отношения к нему. Но если мы задумаемся как следует, почему же все это произошло, то прежде всего вспоминаются слова из молитвы. Да будет воля твоя, я говорю, на небесе и на земле. Правда Божия должна реализоваться, что это не только где-то в загробном мире, но и на земле. На самом деле, вот этот наш печальный и органический мир, он должен видеть не только торжество зла, а смерть и торжество зла. Христос воскрес по эту сторону гроба. Он воскрес в этом мире. Хотя историки говорят, что они не могут анализировать воскресенье. Ну ясно. Где анализировать их? Но он восторжествовал. Не его дух, не его какие-то идеи, не его наследие, а он сам. Он лично. Восторжествовал, победив смерть. Впоследствии, вот, в Апокалипсисе сказано, что когда-нибудь в конце истории праведники воскреснут, со Христом будут царствовать тысячи лет. Что означает, что и вообще на земле будет торжество правды. Пусть ограниченное по времени, но оно все равно будет. Иначе был бы перекос. Будет все время торжество зла, а правда как будто на том свете все время будет. Получается, что разделишь в этом мире сатана, а в том мире Бог. Так вот, воскресение произошло в этом мире и произвело эффект исторический, конкретный в этом мире. И Христос победил в этом мире. Это первое здесь вот. Первое, что он воскрес во плоти. Пусть плоти преображенной, пусть он, так сказать, стал не таким, каким он был, но, тем не менее, это все произошло во плоти. Во-вторых, он наш первенец. Так называют его апостол. Что значит первенец? Он идет впереди нас. Потому что, будучи нашим братом по человечеству, он первый вошел в тайну воскресения мертвых. Мы часто говорим слова из символа веры. Чаю воскресения мертвых, жизни будущего века. Что же это такое? Чаще всего довольно бездумно. На современном языке можно говорить таким образом. На условном языке. Что мы вот в таком состоянии, как теперь, мы являемся стадией эволюции, такой несовершенной, глубокой несовершенной. Но если в обычной эволюции, значит, сначала одни вымирали, другие приходили на их место, то в человеческом мире, поскольку каждый имеет бесконечную ценность, эти стадии охватывают все одних и тех же, вот весь корпус человечества. И это должно постичь и нас. Следующая ступень развития человечества – это ступень изменения всего человечества как вида. В чем будет это заключаться? Человек будет обладать телом. Но телом духовным. Сома сперматикус. По-человечески. Значит, тело духовное. Это значит, тело целиком подчиненное духу. Наше тело подчиняется духу сейчас. Но подчиняется очень неохотно и недостаточно. И даже у самого вот такого, скажем, человека волевого, который заставляет, так сказать, всего, у которого дух командует тело, он все равно не может преодолевать законов тяготения, не может там быть без пищи, не может быть без воды, без дыхания, масса всяких вещей. очень большим усилием человек может этого достигнуть. Я читал «Умершие Илиады», он был на Гималаях, такой есть историк, что он там встречал отшельника, который в день ели вот такой вот горсточку риса, и 10 раз его вдыхали и выдыхали. 12 зерен, 10 зерен, 10 зерен. Да. Ну, спрашивается, хорошо ли это было? Да, но, понимаете, вот, может, субъективно и хорошо, но человечество, представленное в виде вот таких существ, которые почти не дышат и где-то там живут, по-видимому, не представляется венцом. Это скорее боковая вещь какая-то. Но не то завершение. Конечно, могут быть еще большие способы владения собой. Не только владение собой, но и окружающей природой. Всякое исцеление. Вот все, это все уже мы начинаем пить такого рода воздействия. Ну, я сейчас вспоминаю записки одной советской фотографини. Она была там в одном из мест Индии. И видел я, как один человек перешел через реку, так, ну, как Христос ходил по воде. Вот. Значит, он как-то преодолел там физически через закон. Но в связи с этим вспоминаются замечательные, божественные, замечательные слова Будды или ему приписывали. Когда, значит, ну, вы знаете, он нашел такого отшельника, тот сказал, что он занимается упражнением уже там 40 лет. Он говорит, ну чего ты достиг? Он говорит, я теперь могу переходить через реку по воде. Он сказал, ну зачем? Столько времени был тратить, же не с лодки. Он же всю жизнь родом на трюк, назовем это трюк. Вот. Стоило ли того? Надо сказать, тоже это поражало воображение людей, но все-таки эта традиция, она проникла в христианство. В житии Марии Египетской, она скажет, что она 40 лет жила в пустыне, но из всего того, что она совершила, единственное, что описывает, что она перешла через Иордан вот таким способом. Можно сходить так, таким удовольствием. Знаете, вот это не цель. Конечно, мы можем сказать, что за этим что-то стоит, но на поверхности. Житие духовное – это нечто другое. Это следующая ступень эволюции, которая живет в каждом из нас как зернышко, как нечто такое спящее. Мы, когда мы во сне, может быть, иногда летаем, когда нам представляется вот некое... Вот мгновенное понимание всех процессов, которые происходят в мире. То, что гениально выражено в пушкинском пророке. «Изнял мне небо строгание, горных ангелов полет, и гадом отличился водный ход». Вот это, когда человек вдруг сопричастен становится, это предвосхищение того, что у нас вот этот самый человечек вечный, он живет. Это не просто наш дух. Это вот как в личинке живет будущее существо. И это существо должно родиться в вечности. Каким же оно будет? Вот то, что описывали пораженные, так сказать, евангелисты, вот это и есть сила духовная. Узнаваемое и неузнаваемое. Телесное и проходящее сквозь стену. Обладающие всеми такими чертами материи, в то же время какими-то совершенно особенными чертами. Мы можем упрощенно назвать это просветленной материей или одухотворенной материей. Вот в издательстве «Московский рабочий» выходила книга довольно занятная Нико Антамонова об эволюции материи. Там говорилось, что материя должна завершиться эволюцией полным одухотворением. На самом деле, вот это и есть воскресение мертвых, это и есть преображение. Христос начинает этот процесс с собой, потому он воскрес здесь, на земле. И в его воскресении находится залог воскресения нашего и преображения всей природы. Потому что человек вобрал в себя всю природу. В нем живут и цветы, и камни, и животные. Все в нас. Каждая наша клетка – это маленькая амеба с ядром и со всеми веществами. И, в общем, если рассматривать наше родство со всем миром, то это родство необычайно глубокое. Ну, в эмбриогенезе. Да. Да, мы проходим через те. Мы прошли разряды насекомых с наливными ручками в глаз. Как сон, да что. Ну и, наконец, последнее. Что же означает это для каждого из нас? Это означает контакт. Не память о Христе, который был, а это означает контакт с Его присутствием вот в этом мире. Не идеи, не какие-то отвлеченные мысли, а вот Он как таковой, Его личность, Его плоть и кровь. Вот, плоть и кровь, это значит, вот Он сам живой. Он, который разделяет с нами и разделяет сейчас страдания, тяготы мира. А раз Он вошел в гущу мира, то Он как бы связан с путами греха, которые опутали весь мир. Но Он от них свободен, и Он как бы добровольно входит вот в эту нашу наше человеческое темное болото. Для того, чтобы вместе с собой нас возносить. В сущности говоря, обращаясь к Нему, мы впервые можем молиться по-настоящему, не создавая идола. Потому что, когда мы обращаемся к Богу, к Отцу, то мы создаем какой-то образ свой, а он уже есть немножко идол. Немножко так. Немножко наш. Вот. А стоит только представить себе неизмеримое пространство Земли, природы, мироздания, чтобы сразу как-то ахнуть и сказать, ну как, вообще нету никакого сравнения и пути. И очень многие люди на этой дороге отказываются от контакта. Об этом писал хорошо Дарвин. Говорил, что вот, рассматривая необычайную сложность природы, я не могу принять ее как результат случайных каких-то совпадений. Должен за этим стоять интеллект в чем-то подобное человеческому. Но тут же он себя поправляет, по-моему, на той же стороне. Он говорит, ну разница между этим интеллектом моим примерно такая, как между интеллектом Ньютона и интеллектом собаки. Этот рывал может быть даже еще больше. И ну, здесь мы сразу вспоминаем знаменитые слова Ломоносова, который говорил, ну переводя это на язык прозы, то нам неведом предел творения. Мы не можем постичь творение во всей его полноте. Где же нам постичь вот этого Творца? Это трудно очень. И вот лицо Бога скрывается в человеческом лице Христа. И молитва перестает быть молитвой перед космическим, подавляющим человека началом. Или перед идолом, которого мы создаем собственными, так сказать, усилиями. А это Бог, ставшийся размерный с нами. И ставший не потому, что мы его взяли и просто приспособили к своему пониманию, а потому что это Он явился нам в таком виде. Огромная разница. И он явился через реальную, живую и историческую личность, от которой сохранились слова и память. И в то же время это личность, которая совершила поразительную вещь в этом мире. Он побеждает смерть и остается в этом мире. Ведь что означает вознесение? Некоторые люди думают, что вознесся Господь, он ушел как бы из этого мира. Ведь вознесение – это некоторый такой знак, символ, явление того, что он становится из земного божественным. Потому что там вот облако означает Бог присутствует. И он поднял руки, благословил и стал удаляться от земли. Но он же говорит, что я с вами во все дни до скончания века. Что на самом деле он остался. Не оставлю вас сиротами, говорит, но пребуду с вами. И вот когда бессильны слова, бессильны в наши собственные попытки как-то владеть человеком, когда мы разочаровываемся, скажем, в человеческих чувствах, силах, возможностях, мы, обращаясь к Христу, всегда оживаем. Даже если мы заглядываем в историю Церкви беспристрастно, мы видим там очень много отрицательного. И она такова, история Церкви. Она подобна истории Ветхого Завета. Не надо ее лакировать. Ее надо видеть, надо иметь достаточную веру для того, чтобы видеть ее честными глазами. Особенности в эпоху гласности внутри. Правильно. Вот как раз, значит, Грэм Грин, он говорил, что раз, значит, вот коммунисты нашли в себе силу обличить свои пороки в прошлом, то и христиане должны бояться обличать своих пороков. Но у нас есть более старинные образцы. Ибо историю Ветхозаветной Церкви писали люди, которые не знали об этих процессах, но они писали это беспощадно совершенно. Совершенно беспощадно. Они в своей самообличении общем, они находили про предельных моментов. Вот. И они писали историю Ветхозаветной Церкви так, что можно было за голову схватиться. И некоторые современные наивные читатели начинают читать, говорят, голову, ты мой, да что ж, как их делать? Им, конечно, было бы приятнее, если бы им дали бы вымышленную, лакированную, розовую историю. Но Бог так не захотел. Это священное писание, которое рисует человеческое общество, таким, как оно есть. И вот, когда мы погружаемся в это, то иногда может казаться, что все уже невозможно. Нету никаких человеческих сил. Но стоит только повернуть в сторону Христа, как мы сразу видим, что ведь Он тут присутствует. Он является гарантом для каждого из нас, что он все равно этот процесс приведет туда, куда надо. Он действует для того, кто его внутренне почувствовал, кто услышал слова евангельские, не просто как слова, прочитанные в церкви или прочитанные дома в книге, а как слова, звучащие живым голосом. И к этому надо стремиться постоянно. Того не смутит ни ветхозаветная, ни новозаветная история. Один историк английский написал краткую историю христианства особого рода, где он изложил только негативные стороны. Я забыла фамилию, он журналист, не очень известный. Ну просто книга такая сенсационная, потому что он просто собрал то, что было плохо за 2000 лет истории церкви. И так предложил, помните, ребята, помните. Ну, конечно, книга соблазнительная. Многих она может очень так шокировать. Но в сущности он был прав. Если мы веруем в то, что Господь ведет, если мы его чувствуем, то такие вещи, только очищающие действия. Если не веры, то нам нужны подпорки, блокировка и всякие искажения действительности. Так вот, Христос воскрес для того, чтобы быть с каждым из нас. Для того, чтобы Он есть. Благодаря воскресению Он стал, что Он есть. Он переходит из разряда личностей, которые принадлежали только локальному какому-то миру, Он становится для нас нашим современником. Он будет современником для наших детей и внуков. Он был современником для людей средневековья и нового времени. Он всегда будет современником. И он всегда будет притягивать магнитом, где его будут почитать все по-своему мусульмане, по-своему восток. Все равно будет всегда возвращаться и замыкаться на него. Самое поразительное, что мы всегда найдем в священных книгах древности или в религиозных философских много вещей, которые, казалось, превосходят его. У Платона мы найдем более утонченную аргументацию, такую научную, метафизическую, философскую. Мы найдем в поэзии Дальнего Востока, в священной, масса красивых мест, у греческих и римских стоиков замечательные афоризмы. Да еще в Древнем Вавилоне было сказано: «Воздай добром за зло». За несколько тысяч лет до Рождества Христова. Поэтому совсем не какие-то моральные изречения, которые Лев Толстой думал извлечь из Евангелия и сделать его самодостаточным, делает Евангелие силой. А только он. Почему так плохо, так сказать, получилось у Толстого? У человека гениального, безусловно. Потому что у него было как раз именно в этом месте прокол, прорыв. Личности Христа не ощущал. Это все знали и замечали многие. Даже Горький, и тот, когда после беседы с ним, он писал, что он не умеет о Христе говорить, он не любит его как-то. Он даже о Будде говорил по-другому. О Христе не получалось. А поэтому для него евангельские изречения были равносильны изречениям из Дао Цзэня или еще из чего-нибудь. И тогда сразу все это уравнивалось, все пропадало. Значит, все это наш внутренний личный опыт. И стремиться нужно, вот стремиться его угадать и почувствовать. И открыть, для каждого человека у него есть свое слово. Для каждого человека он открывается по-своему. Понимаете, и это есть не теория, а это есть практика. Только надо послушать его. Вот что ты мне говоришь? И он заговорит с тобой на совсем особом языке. И сразу ты почувствуешь, что вдруг становится легко. Становится, вдруг все эти проблемы, они куда-то снимаются. В Евангелии дышится настолько легко, что даже нельзя сравнить его с посланием. Когда читаешь Деяния, где там эта вся борьба и прочие послания, когда апостол Павел показывает, что это такое. Это все великие страницы. Это священные страницы. Это богодухновенные страницы. Это даже местами гениальные страницы по человечески рассуждать. Но когда от них переходишь опять к Евангелию, как будто переходишь с каких-то тропиков или из холодных мест, куда-то замечательное, легко дышится совсем по-другому. Вот. Это нечто абсолютное. Вот. То, что возможно на земле. И это не благодаря каким-то особым изречениям. Поверьте мне. Но ни одного изречения в Евангелии нет, которого кто-нибудь не сказал до него. Ни одного. Это даже было подсчитано и изучено. Вот. Значит, важно, кто за этим стоит. Кто за нам обращается. Понимаете, это вот этот акт встречи. Поэтому он говорит, что я есть вещь. совершенно это неповторимо. Совершенно неповторимо. И если любой пророк, через которого Бог говорил, как через рупор, который говорил от лица Бога в первом лице, этот пророк все-таки говорит: придите к Господу, в конце концов, придите к Нему и покайтесь. Но только Иисус говорил: придите ко мне, все труждающиеся придут, как не говорил никто. И эти слова нельзя считать искажением, интерполяцией. Тщательно исследуя этих слов, показалось, что они очень древние. Это относится к наиболее ранним пластам евангельской традиции. Да именно поэтому, то есть теперь мы делаем круг и начинаем понимать, что именно потому, что он был такой, все так и получилось. И именно потому, что там совершилось необычайное такое явление, воскресенье, и христианство могло родиться, оно родилось именно потому, что произошло нечто небывалое. В заключение я приведу слова одного богослова современного, мне не страшно. Он сказал: как надо плохо понимать тайну воскресения, если трактовать ее по Гёте. У Гёте Фауст означает, там женщины поют, и Фауст бросает чашу с ядом, хотел отравиться, но потом услышал пасхальные колокола и хор пасхальных женщин. И они там пели что-то в этом духе, что вот мы воскресли, наши души воскресли, значит, мы поверили и пошли за ней. Получается, что воскресение произошло, потому что они как-то что-то пережили. Все на самом деле обстоит наоборот. Именно потому, что произошло воскресенье, они-то и воскресли. Сначала было событие, а потом уже все остальное. Больше того, событие это продолжается. Я уже подчеркнул, что событием это было явление Христа. И он является каждому из нас в определенный момент нашей жизни. Мы должны быть всегда готовы. И это нас переводит уже к другой теме, которой мы сегодня касаться не будем. Но это тема, что он близок при дверях. Это тема прихода. Он всегда к нам приходит. Он пришел к людям внезапно. Он внезапно призвал учеников. Он сказал: я стою у двери и стучу. Вот внезапно пришел господин и потребовал отчета. Вот ночью закричали: жених идет, будьте готовы. И он вовсе не говорит, что будьте готовы в страхе. Это неверно. Он говорит: распрямитесь и смотрите, ваше спасение приблизилось. Значит, его приход — это есть для нас величайшее благо. И в каждом повороте жизни, даже когда мы спотыкаемся, падаем, унываем, грешим, пытаемся подняться и снова падаем, всегда он приходит и протягивает руку, как было с Петром на озере. Я подозреваю, что Петр не просто только испугался этих волн. Но, наверное, в душе у него шевельнулось. Вот это я. Понял, что он идет это по воде. Не может человек в этом мгновении, он может подумать, что он идет своей силой. И он не просто испугался, но еще и не за это возгордился. Он вообще был порывистый человек. И очевидно, что-то в нем взыграло. И в этот момент он не стал тонуть. Но Господь поддержал его, как поддерживает каждого из нас. Вот два слова, немножко я перебрал, задуманное. А вы заметьте, вот каждый из нас переживает искушение. И Господь. Каждый из нас должен жить в труде. Господь жить. Каждый из нас должен иметь молитву. И Господь. Помните, как он рисовал храм. То есть, в общем, все от начала до воскресения, конечно, это... Но он же ведь, как бы, ну, идеальный человек. Кстати, одна деталь очень важна, что идеальных людей не бывает. Не бывает. И когда писатели пытаются смотреть идеальных личностей, это трагедия Гоголя. Когда Собакевич изображать, у нее все получалось. А когда надо было во второй части и третьей поднять, говорить, тут гений его просто сложил крылья. И в такой степени, что это вообще его погубило, вот эта попытка. Вот. Он хотел вот от этой черноты вознести все наверх. У него же была какая идея. Ад – это первая часть. Во второй это как бы чистилище. В третьей это уже рай. Вот. И даром, по-моему, Аксакль кто-то говорил, что он хочет мериться с Богом. Не потянул. Он не потянул. Он на этом просто сломался. И идеальный человек, вот это. Ну, я не говорю уже о пошлых попытках создания идеального человека в периоды застойных явлений еще где-то. Они чем отличались, вот эти персонажи? Полные своей безжизненности. Это такой был набор таких положительных качеств, но это были ходячие, ходульные какие-то призраки. Но можно ли сказать, что в литературе отношение образа Христа в Евангелии является призрачным? Не только нельзя сказать, но совершенно очевидно, что в истории литературы мало есть образов столь сильных, которые бы так жили, я сейчас говорю только с литературной точки зрения, так мощно жили на протяжении десятков поколений. В этом отношении замечательно Чехова почувствовал. Вы помните все это рассказы? Студент, когда он читал этим женщинам, вдруг увидел, что они плачут, что их так все это волнует. Это же не всякая литература, сказать, я не знаю, плакали бы они. Может быть, если бы он читал Мильтона об чем-то. Нет. Значит, в чем тут делать? В том, что литература была невозможна, но для робота возможно было в истории, в реальности. Поэтому он остается для нас всегда недосягаемым образцом, но все-таки образцом. Все-таки. Ну, как идеал, идеал не начертанный в воздухе и в уме, а идеал конкретный, живой и реальный. Так что все идет с ним и по нему. И это всегда будет неисчерпаемо. Вот, понимаете, как вот пытаются и картины это пишут и пишут. Десятки тысяч полотен на протяжении столетий. Десятки тысяч. Казалось бы, все уже исписали опять. Причем пишут не христианские художники. Все равно опять возвращаются. И даже у нас сейчас, уж казалось бы, ну вытравили за все эти годы всякие как бы воспоминания. А если что и остались, остались какие-то церквя, которые, ну, как памятники старины, и там что-то бабки помочат и все. И все равно пришлось Игнатову опять возвращаться к евангельской истории. Он же не один такой. Все время к этому возвращается. А советский писатель, казалось бы. Вот магнит. Мы можем сказать, что Крамской писал «Христа в пустыне», потому что он хотел выразить свои переживания, а поскольку основная масса людей были христиане, так или иначе, вот, ему проще было так вот через это трактовать, значит, свои проблемы. Так говорит Амнех художник. Теперь спрашивается. Чингиз Айтматов живет в стране массового атеизма, где вообще никто Евангелие не читал, даже верующие половины не читали. Почему же ему, голубчик, приходится брать Евангелие в сюжет? Как человек мусульманский дух. И вообще, да, и он сам не знал ни дух. Есть магнит. Кто-то еще недавно, значит, я кого-то читал, какого-то. Тендряков. А, Тендряков, значит, тоже начал покойно крутить. Его вечно мучило железной проблематики. И еще кто-то. Ну, понимаете, вот кто? И талантливый, и неталантливый, знаешь, не знаю. Сейчас вышло это, перевели быстро эту книгу, совершенно бездарную, бестолковую, просто, ну, дурацкую, я бы сказал, книгу «Евангелие от Иуды». Один поляк написал. Ну, опять-таки, кажется, всю жизнь писал, стоило писать всю жизнь эту чушь. Многие годы. И опять все та же самая магнитная тайна. Многие годы он корпел над тем, чтобы состряпать свою какую-то евангельскую версию, совершенно ахинею, в общем, художественного числа. Вот. И тут еще одно. Ну как у нас с гением обстоит? Гений, так сказать, не так-то просто не заметить. Но эти евангелисты не были бы гениями, не были гениями. Они просто написали. В то время были писатели. Это же не первобытная община эпоха. Слава Богу, были Вергилий, Гораций, это эпоха блестящая. Первый век нашей эры. Сенека, который писал драмы, Ювенал, Тарса, Цветония, этот вот период совсем не пустяковый. Причем люди писали в стихах, и в прозе. И вдруг такой выдали. А они выдали настолько странно, удивительно, что кто бы ни пытался подражать, вот сейчас мне приходится так вот просматривать историю литературных интерпретаций. Вот. В 4-5 веке писали поэмы огромные, там, на много тысяч строк, то экзамен, то еще что-то. Даже невозможно даже сопоставить, отдаленно с Евангелием. И Нобелевскую премию дали этому Лундквисту за роман «Варрава». Вот. У нас он переведен. Совершенно чепуха. Просто, знаете, я еле вот дочитал до конца эту через страницу. Претенциозно, мало художеств. И удавалось только тем, кто касался лишь краю где-то, кто не углублялся вот в самую суть. Прекрасный этот рассказ Анатолия Франца, прокуратора иудеи. Но там нет ни Христа, ничего. Более того, прокуратор говорит, что он не помнит вообще все эти эпизоды. Ну что ж, ты помнишь, они там выпивают с каким-то приятелем. Ты помнишь, был там. А, Мария Магдалина, помню, такая была красивая. А вот мы распяли там такого, я не помню. И так, конечно, ну тот. Нет, так и не помню. Вот здесь рассказ. Прекрасный рассказ. Хороший, о том, как люди стараются не помнить то, что они не хотят помнить. Вот. Ну и многое другое. Из этого короткого рассказа можно многое вывести. Но это как раз около его. Но а когда пытаются сделать имитацию, всегда слабее. Значит, никому не удавалось. Это просто литературный факт. Такой внешний. Никому не удавалось дотянуться до этих, в общем, простых писаний. И, понимаете, я это говорю не с какой-то точки апологетической, чтобы вам что-то доказать. Это просто вот я наблюдаю, так? Наблюдаю, если люди бы читали вот эти разные переложения, какие вот поэтические, там еще какие-то. Это был совсем другой эффект, нежели когда они берут само Евангелие, пускай в нашем устаревшем, так сказать, уже от времени переводе, оно начинает звучать. Когда его душа созрела, естественно. Да. Ну, блин, вот какое все это удивительность, удивительное явление. Нет, ну что нам надо делать по поводу того, что Христос воскрес? Нет, все время прагматично. Делать такого. Всегда помнить, что значит он поэтому. Делать, чувствовать, нет, он поэтому думать. Нам доступен. Доступен для нас. Мы должны стремиться к опыту общения с ним. И каждый, кто хоть немножко этот опыт получит, получает высший опыт на самом деле. Потому что никакое, так сказать, такое как бы созерцательное растворение божественной ауры никогда не может заменить этого. Ибо всякое растворение, оно нас замыкает в себе, на себя. И оно нас уводит все-таки. Потому что все земное становится ничтожным. И нам хочется скорее запереть свои окна, верить. Вот. Но когда встречаешься с ним, то он всегда говорит, я посылаю вас. Вот это его слова в воскресенье. Это он же не просто воскрес, вот доказать, что он победил. Его явление было... Ну, возьмите, вот Евангелие, сразу видите, что он говорит ученикам. Я посылаю вас, как отец послал мне. Он их призывает к действию. Пожалуй, что в каждом Евангелии. Пожалуй, что в каждом. У нас там где-то Евангелие лежит. Вот. Я вам сейчас это покажу просто, как говорится, на строке. Вот. Значит, от Матфея. Итак, идите научить все народы. Явление воскресшего. Так? Дальше. От Марка. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие твари и так далее. От Луки сказал, так написано, воскресли из мертвых, проповедовать во имя его покаяния и прощения грехов. Вы же свидетели сему. Свидетель это не значит, что просто вы свидетели, бесстрастные свидетели. А вы свидетели, это мартист по-гречески, значит, это те, кто действительно идут и свидетельствуют. Ну и у Иоанна воскресший Господь. Евангелие от Иоанна заканчивает слова. Чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, веру имели жизнь во имя Его. Что значит имели жизнь? Вот настоящую жизнь. Потому что ведь можно жить и жить не настоящей жизнью. Вы бы подумайте, вот сейчас просто, на носу 2000 год. Просто у нас вот такой вот исторический зал. 12 лет все. Но к тому времени мы все станем значительно старше. Значительно. По существу все. Так? Значит... Вот этот дар жизни, который нам дан, он должен быть насыщен до предела для того, чтобы мы в вечность смогли идти. А жизнь вечная, она присутствует здесь и теперь. Как воскресенье здесь теперь, жизнь вечная здесь и теперь. Вот жизнь ложная и жизнь вечная, они вместе живут, переплетены. И все время накачивается жизнью вечной, чтобы как можно более плавно переходить в иные пути развития. Потому что из одного выхода нет. Все равно придется переходить. Значит, надо так, чтобы не оказаться в тяжелом положении смутного человека, не привыкшего переживать и думать, и жить духом, прежде чем будет воплощение всеобщее воскресенье, где-то придется непонятно где блуждать. Мир велик. Значит, чем духовно мы будем сознательнее, сильнее, так сказать, тем легче нам все это будет. Все предостережения не случайны о том, как человек должен готовиться. И в том, что Господь проповедовал всего год или три года, там, ну, неважно, это не принципиальный вопрос. Показывает, что за короткий срок можно успеть много. Иоанн Креститель еще меньше того проповедовал. Потому что время, оно, в конце концов, подчиняется событию. Событие значительно может раздвинуть время. А можно спать. Проснувшись, как Облом, или как барон Углотова Зубовича, который менял подушки, не заметил, как он оказался тут. Не обязательно оказаться на ночлежке, можно оказаться на краю старости ледности. Сначала я носил футболку, джинс, потом тройку, потом и так далее. Так. А сейчас пижама. Недавно мама сказала мне чистить зубы, а сейчас я на ночь вынимаю челюсти, кладу ее на пол. И это ощущение временности, оно может ощущаться трагически. Но мы должны уже сейчас его победить и понять, что это благо, что на самом деле мы все-таки очень нескладно, неуютно чувствуем себя в этой ложной жизни, потому что она вся полна каких-то противоречий, мелочи копается. А человек, который уже как-то сориентирован на вечность, на большое, он живет полнокровно, понимаете, полнокровно. Понимаете, я принес, дабы принести, даже вот имут и лишь имут. Вот это то. Даже вот имут и лишь имут. По-русски, чтобы они имели жизнь и имели полноте, с избытком, как переводится. Но. А вовсе не для ущербности. Это я подчеркиваю, потому что сейчас период массового поворота церкви, людей, очень многие будут приходить, чтобы спрятаться, чтобы убежать, они, так сказать, идут в ущербность. Есть такой согласен. Это такая вот, ну, детская болезнь. Но вы ее будете наблюдать. Один человек сказал, что я больше не хочу ни работать, ни заниматься семьей, ни заниматься тем, что я хочу только спрятаться куда-то, сидеть и читать. Но я его понимаю. Это все, так сказать, закономерно, как фаза. Но известно, что если ребенок останавливается в своем развитии внутриутробно на определенной фазе, то он рождается с болезнью Дауна. Болезнь Дауна. Так когда, вот, фазе? На определенной фазе, я сейчас забыл, на каком там месяце, но это же он недоразвитый, он рождается, так сказать, он эмбрион. Вот, да, да. Родившийся эмбрион, на самом деле. Они долго не живут. Максимум лет до 12. И вот и получается, что младенчество такое. А нужна следующая фаза. Ты вот это осуществил? Да, ну потом он как-то, значит, пришел сюда. Это был такой первый. Потом жизнь ему не дала. Слава Богу, Господь Бог ведь не дает нам исполнение всех наших желаний, наших многолупных желаний. Понятно, что хочется захватить, хочется углубиться и так далее. Вот. А потом, надо, чтобы это все перешло вот в нашу жизнь. Но это делается не в один день, сразу это все процесс. То есть, у меня вот один вопрос такой, если вы меня не прерываете. Нет. Я и так вот слишком много, но теперь я предоставляю вам. Такой вот у меня вопрос, он действительно мне непонятен. Бог есть Бог. Почему нам надо воскреснуть или после смерти и все? Если бы мы оставили бы душа бестелесная, казалось бы, ей легче соединиться духу с духом. Почему-то Господь дорожит материальностью. Почему Он создал мир материальным, то есть костной материи, которая нам мешает, и все это. Почему Христос воплотился и потом тоже обрел тело, не остался духом, в то время как Бог опять остается духом. Вот в чем тут загадка? Не останется где Он для нас, если мы воскреснем его в теле, вот таким же трансцендентным, недоступным за пределами, оставаясь духом. Вот. Ну, вы знаете, это вопрос, так сказать, как бы научный, но очень корректный, потому что это массово вещей, которые мы просто не знаем, мы не можем знать. Вот. Что могли люди знать об обратной стороне Луны до тех пор, пока туда не полетели. Вот. Но мы сразу должны покончить с одним предрассудком. Бог не есть Дух. Когда Иисус Христос говорит, что Бог есть Дух, вот, Он имеет в виду совсем не наше понятие. Наше понятие Дух заимствовано из греческой философии, вот, где пневма понималась некая нематериальная субстанция. Вот таких понятий Священное Писание Ветхого Завета не знает, а Господь никогда не выходил за пределы. Вот. Ну, Рауха тоже только почему-то. Да. Дело в том, что он там не означает бесплотной субстанции. Он означает скорее некую энергию, силу. Вот в данном контексте, когда Господь говорит о где надо молиться Богу, тут или там, спрашивает самарянка. А он ведь говорит, что Бог есть сила, которая двигается как ветер, который неизвестно где, которому нет пределов. Слово «руах» означает и ветер, и дух. И если возьмем контекст этих слов, то вы увидите, что он имел в виду вовсе не какое-то греческое понятие, потому что это субстанция, метафизическая и прочее, а он имел в виду силу, безграничность и подвижность Бога. Так, вот он говорит. Значит, Бог есть Дух, поклоняешься Ему, должен поклоняться в Духе и истине. Настанет время, настало, когда истинный поклонник будет поклоняться Отцу в Духе и истине. Дух, значит, это свобода. Заметьте, что он говорит, главу перед этим, с Никодимом говорит. Дух дышит где хочет, и голос его слышит, не знает, откуда приходит, куда уходит. Двусмысленность. Он же говорит о ветре в этот момент. Ветер гуляет где хочет, он надо переводить. И звук от него слышишь, а не знаешь, откуда он летит. И так же бывает с каждым рожденным от Духа. То есть некая свобода движения. Ну, да, выходит, что Бог материален. Нет. И то, и другое, материально духовное, это тварные категории. Бог не то, и не другое. И это совершенно справедливо. Потому и что и не дух. Конечно, нет. Ну, не в этом смысле. Разумеется, мы в каком-то смысле говорим, что Бог есть Дух, но в абсолютном смысле Бог не может быть ничем, что существует на свете. Ничем. Ничем. Ни Духом, ни материей. Иначе бы Он вошел в одну из категорий вещей. Но наше стремление к Нему, может, через что-то тогда становится такая пропасть непроходимая с Богом и человеком. Вот. Она не потому, что человек есть существо плоти и крови, а потому, что человек есть искаженное существо. А если бы человек был одухотворенным существом, с гармонией между духом и материей, значит, мы видим, что материя вещество. Входит в замысел Божий. Спросить почему? Это надо попасть именно в прием, чтобы спросить у него, почему ты задумал эти. Это некорректный вопрос. Это та тайна, которую мы, вероятно, не можем даже так идти воспринять. Ну нет у нас таких оснований. Ну только мы знаем. Подвижники стремились к наслаждению плоти ради усиления духа. Они не стремились к гармонии. Прежде всего. Я стою на этой позиции. Когда подвижник, значит, индийский или христианский любой пытался поставить дух во главе человеческий, чтобы он подчинил плоти, он добивался гармонии. На самом деле, если идеально смотреть. Потому что гармония не заключается в паритетах начала, 50-50. Это же начала разнокачественные. И нельзя сказать, что наше стремление к идеалу, наша мысль, она имеет такую же ценность, как работа моей поджелудочной железы. Нет, конечно. Потому что поджелудочная железа, она есть и у собаки. Это низшая гармония между духом и плотью является подчинение, когда плоть является инструментом духа, а не... Здесь, значит, такая была ошибка у русских писателей, вот, неомодернистов начала века, там, Мережковский, который говорит, святой дух и святая плоть, они все время играли этими понятиями. Святой дух, святой плоть, не бог, они что-нибудь вкладывали. Это все было очень туманно. Вот. А святой плоти нет. Но есть плоть освященная. Вот когда дух занимает ответствующее место. Вот что такое гармония на, допустим, в армии или на корабле. Гармония заключается не в том, чтобы каждый матрос имел равное право голоса с капитаном, боцманом, штурманом и прочим. Но чтобы все находились на своих местах. Что если капитан говорит там, полный вперед, чтобы все это машина двигалась. Значит, наш капитан – это дух, вовсе не поджелудочная железа. Но если дух командует, а команда находится, так сказать, в это время, или в самовольной отлучке, или же вообще спит, то это никакой гармонии нет. Значит, гармония – это соотношение частей, это иерархия. Вот у нас есть иерархия в организме. Есть более важные органы. Мне можно отрезать руку, я буду ходить с культей и служить. Но если мне отрежут голову, уже меньше имею шансов служить. Знаете, иерархия-то есть? Есть. Какие-то части тела более важны, какие-то менее важны. И гармония заключается в том, чтобы они работали, каждый занимает, так сказать, свое место. И иерархия не унижает, а просто она отвечает, так сказать. Ну, конечно, Тьер де Шарден, он как-то эмоционально пишет о том, что такое игра материи, игра плоти, вещества, камня там. Ну, я не берусь, он сказал это очень хорошо, и что же мне его повторять. Вот. И потом это только эмоции, мы же не можем, опять повторяю, задавать Богу вопрос, почему именно так. Но есть еще одно «но». Все-таки, когда мы умрем, мы не будем людьми. Мы не будем людьми, а все-таки что-то такое не то. Развоплощенные существа. Это не то, что Бог задумал. А развоплощенные. Поэтому чаем воскресенье мертвых и жизнь будущего века. Дух должен быть воплощен. Как это будет, Господи? Разве это не решат без нас? Природа вошел в грех по вине грехопадения. Что из-за нас тварь сейчас страдает, из-за падшего Адама. А получается, что по эволюции человечество появилось позже. И вот этот парадокс. Такой сложный вопрос. Мне просто спросили, а я не мог ответить. Значит, в Новом Завете говорится, что сначала дьявол согрешил. Все, этого достаточно. Значит, восстание против Бога, ну назовем это так, человечество, оно произошло не на уровне людей, а где-то в ином духовном мире. И это сказалось на всей природе. Да, мы не Не там, мы, у нас свои грехи. Человек имеет свои вины. Поэтому нельзя сказать, что человек только, только он один испортил мир. Конечно. Но человек был создан для того, чтобы поправить это дело. Ну, почему может быть? Это написано в Писании и в послании к Римлянам, глава 8. Вся тварь должны нести на эти мышцы в ожидании откровения сынов Божьих. Что люди должны были, но этого не сделали. Так что здесь, кто же вам такие вопросы, загадки? Вы сфинкс задавал вам такие загадки. Нас вот приходит сфинкс. Свинья. Звучит неблагозвучно. Свинья. Говорит, читать надо. Все грамотные. Об этом во всем написано. Зри. Да, три на строке. Они все хотят получить рожженное видео. Дай Володе, и все. Вот. Ну, это легко очень показывается. Значит, допустим, так. Вот в Псалме 103 написано, что львы, ну, когда вечер наступает, они рычат и ходят, просят у Бога пищи себе. И спрашивают, какой просят они пищу у Бога? Ну, Псалом 103, я и так. Львы рыкают и просят у Бога пищи. Значит, очевидно, не манной каши, судя по существующим сведениям. Если манной каши, то зачем было им эту всю зубную форму такую иметь? Очевидно, они были созданы для того, чтобы преследовать, охотиться и питаться плоти других живых существ. А в результате потом лечь рядом со всем. Да. И попросить Христа. Да, это уже там другое. Значит, если эти существа были, ну нигде же не сказано в Писании, что человек вот сделал льва таким, что он питается другими существами, и тогда уже ему, бедняге, пришлось пройти.